Глава 7. Все потихоньку шло своим чередом. Я привыкала к академии, исправляла оценки, и преподаватели уже не смотрели на меня, поджав губы. И моя научная работа, которую можно было назвать научной лишь с большой натяжкой, сдвинулась с мертвой точки. По утрам перед занятиями продолжались тренировки на мячах. Осень в этом году выдалась очень холодной, и мастер Вайс перенес их в амфитеатр. Магистр Свер уже не извил по поводу моих умений и бывало удовлетворенно кивал, расхаживая рядом и наблюдая за поединками. «Возможно, поставлю приемлемо», — сообщил он как-то, но, увидев, как мои глаза вспыхнули радостью, тут же осадил. «Только ради Алариса. Он так старается для тебя. Как и для всех вас, неразумных первогодков, конечно». Я и сама понимала, что прорыв в учебе произошел только благодаря помощи мастера Вайса. Я не хотела его подводить, а потому все оттягивала и оттягивала момент, когда должна буду провести несколько дней в подводном корпусе, чтобы восстановить силы. Водникам необходим такой отдых. Даже молодые и сильные не могут обходиться без него дольше 3 месяцев кряду. Студенты других факультетов любят подтрунивать над этой нашей особенностью. Особенно злятся парни-водники, когда высокомерные воздушники с хитрым видом интересуются, когда у них наступят эти дни. Огневики, те вообще выражения не выбирают. Им только дай повод позлословить. Стоит немного выйти из себя, как тут же услышишь: «Так, не трогайте его, у него, наверное, приближаются эти дни». Может, именно поэтому все водники такие спокойные и выдержанные, чтобы повода не давать? Хотя нет, это просто в нашей природе. А я все тянула и тянула, находила веские поводы: то работу по истории магии надо сдать, то не хотела пропускать занятия спецкурса. А иногда, признаюсь, жалко было тратить появившееся свободное время на сон. Я уж лучше с Виком погуляю, да у костров с ребятами посижу. Чувствовала я себя неплохо, только в груди с каждым днем словно разрастался маленький черный водоворот, который неудержимо тянул меня бросить все и идти, идти, идти туда, где о берег плещутся волны. Такие спокойные, умиротворяющие. Спать, спать, спать. Стоило только на миг подумать о воде, об озере, о реке, даже просто о кувшине, полном чистой свежей воды, как глаза сами собой начинали слипаться, голова тяжелела, а ноги слабели. В конце концов, я сдалась. Больше нельзя так издеваться над организмом. Завтра же отправлюсь в подводный корпус и высплюсь хорошенько. Вот только организм решил, что он и так слишком долго ждал. Я сидела на лекции по истории магии. Об усыпляющем эффекте голоса магистра Мэна в академии ходили легенды. На его занятиях половина студентов сразу засыпала, а другая мужественно боролась со сном. Но такой слабости, как сегодня, я прежде не ощущала. Перо выскользнуло из пальцев, испачкав чернилами стол и листы, на которых я записывала лекцию. Пальцы сделались такими слабыми, что сейчас я не смогла бы поднять и пушинку. В глазах потемнело, внутри меня будто разрасталась воронка, которая вытягивала все силы. «Элиза! Элиза, что с тобой?» — испуганно спросила Ароника, но ответить я не смогла. «Магистр, Элизе плохо!» — закричала моя подруга. И тут же я услышала, как все повскакивали со своих мест, услышала быстрые шаркающие шаги нашего преподавателя. Но мне было уже все равно. Я положила голову на руки и плыла, покачиваясь на темных волнах. Когда я была маленькая и не хотела идти спать в озеро, потому что могла из-за этого пропустить праздник или поездку в гости, мама всегда пугала меня тем, что так можно потерять все силы и умереть. Я прежде никогда не верила, что это возможно. «Элиза!» Магистр Мэн сделал несколько попыток докричаться до меня, но так и не дождался ответа. «Позовите Алариса, вашего куратора, поскорее!» «О нет, только не это! Мастер Вайс только решил, что я не безнадежна!» «Элиза!» — прошептала мне на ухо Ароника. «Ты что же, так и не была в озере все это время?» ответила я, что должно было одновременно означать «да», «отстань» и «не видишь, я умираю». А потом почувствовала, как сильные руки поднимают меня. Голова бессильно откинулась назад, но он подставил плечо под мою щеку. Он. Мастер Вайс. «Элиза!» Голос встревоженный. «Держись, девочка!» Какое-то время я не знала, где нахожусь, плыву или лечу куда-то, где я, в озере или уже на небе. Но вот Моих ног коснулась прохлада воды, и я вздохнула, набирая полную грудь воздуха. В голове прояснилось, я смогла открыть глаза и оглядеться. Мы стояли на ступенях лестницы, ведущей к подводному корпусу. Мастер Вайс держал меня на руках, зайдя со мной по пояс в воду. «Простите меня», — прошептала я. Снова подвела, а ведь хотела как лучше. «Это я виноват», — тихо ответил он. «Я должен был настоять на своем и отправить вас восстановить силы». Он зачерпнул немного воды из озера и провел влажной рукой по моим волосам и щекам. «Боги, как же хорошо!» Я невольно подалась навстречу, подставляя горячий лоб под его ладонь. Он не убрал ее сразу, задержал ненадолго. Я видела его профиль. Я смотрела сейчас на нетронутую черными шрамами половину лица, видела его сжатые губы, чувствовала прохладу его руки. «Мастер Вайс, нам ведь нельзя быть друзьями, да? Потому что я с каждым днем привязываюсь все больше. Только вот не понимаю, что чувствую. Наверное, уважение и благодарность за молчаливую, но такую необходимую помощь. А еще желание растормошить и заставить либо разозлиться, либо улыбнуться. Пусть на его лице появятся хоть какие-то эмоции». Я радовалась, как ребенок, когда мне удавалось хоть на миг вызвать на его губах тень улыбки. А когда он хмурился, я радовалась тоже. Вовсе он не ледяная скульптура, он живой, настоящий. Вот и сейчас прибежал на помощь. Он действительно беспокоился за меня. «Я ужасно безалаберная», — тихо сказала я. «Вы еще очень юная», — ответил он. «Ничего, все хорошо, Элиза. Увидимся через 3 дня. Академия за это время никуда не денется, поверьте». Он посмотрел на меня, кивнул и улыбнулся, так как один только мастер Вайс умеет улыбаться самыми краешками губ. Но все равно улыбка вышла теплой и искренней. А я зачем-то поцеловала его в щеку. Не знаю, как так вышло, просто его щека оказалась близко, а мне хотелось сказать спасибо. Он замер, точно мой поцелуй был укусом, точно я обожгла его или ударила. И пошел вперед. Вода сомкнулась над нашими головами, и стало невозможно что-либо сказать ни мне, ни ему. Что он теперь думает обо мне? Ой, Элиза, какая же ты глупая! Я еще не бывала в подводном корпусе, но знала, как он устроен. Сложен из особого камня, на котором не растут ракушки. Внутри просторные круглые комнаты с уютными ложами, наполненными губчатым веществом. Комнаты украшены светящимися сферами, зачарованными магией водников и огневиков. По стенам бьются фосфорицирующие водоросли. Мастер Вайс опустил меня на ложе, и я тут же ощутила, как засыпаю. Ничего, вернусь со свежими силами. Столько всего хорошего ожидает впереди. Я задремала, убаюканная мерным покачиванием воды, и даже не заметила, как он ушел. Мы не чувствуем холода, когда находимся в озере, даже если стоит зима. Мы не нуждаемся в воздухе. Мы просто спим. Или находимся в состоянии, очень похожем на сон. Иногда даже снятся сны. В основном приятные, спокойные, медленные, как течение реки. Вот только на этот раз сны пугали. Наверное, моя водная магия теперь мстила. Я видела черные воронки, что пытались затянуть меня. И как ни старалась укрыться от них, находили всюду. Затягивали, и я оказывалась в серой пустоте, где с неба падал пепел. Я начинала кричать, звала на помощь Вика, и он даже мерещился мне, бледный-бледный, с пустыми глазами. Тогда я звала мастера Вайса, но он не приходил. Я пыталась очнуться от мучительного сна, но проваливалась все глубже во тьму, пока совсем в ней не утонула. Не знаю, сколько времени я провела в озере. Наверное, не больше 3 дней. Поднялась по ступеням, огляделась. Ничего, конечно, не изменилось за время моего отсутствия. Судя по тому, что солнце висело высоко в небе, сейчас самый разгар занятий. Нет смысла торопиться, все равно опоздала. Я еще не полностью пришла в себя и села на скамейку, решая, куда идти. В свой спальный корпус или все же в центральный. Очень хотелось увидеть Вика, но он сейчас на занятиях. Я надеялась, что он не обиделся за мое внезапное исчезновение. Я сидела на скамейке, когда мимо пробежали ребята со 2-го курса водного факультета. Я их немного знала и кивнула, они притормозили. «Ты чего здесь сидишь? Пойдем на собрание скорее. После всего случившегося директор хочет сделать какое-то заявление». Я моргала, ничего не понимая. «Ты после сна, что ли?» Ребята наконец разглядели мое отрешенное лицо. «Так ты, значит, все пропустила, идем скорее, скоро все поймешь». Они подхватили меня под обе руки и потащили за собой. Собрание, как обычно, проходило в холле центрального корпуса. Студентов набилось столько, не протолкнуться. Неужели занятия сегодня отменили? «Лиззи!» — услышала я знакомый голос и тут же оказалась в объятиях Вика. Он, не стесняясь того, что на нас все смотрят, поцеловал меня несколько раз в щеки и в губы. Я ужасно рада была видеть его целым и невредимым, особенно после моего неприятного сна. «Что случилось?» — выдавила я и удивилась тому, какой у меня жалкий голос. Веселенькое возбуждение, нечего сказать. «О, Лиззи, такое!» Но он не смог договорить, потому что на балкон поднялся директор Террен Аквидус и поднял руку, призывая к молчанию. Я узнавала о произошедшем урывками. Из речи директора, из тихих разговоров за спиной, из коротких пояснений Вика. И с каждым новым словом становилось все страшнее. В конце концов, я нашла руку Вика и сжала ее заледеневшими пальцами. «Как такое может быть?» — прошептала я, все еще не веря. Это случилось вчера, пока я мирно спала на дне озера. Пропал пятикурсник-воздушник. Он шел на полигон, где его ожидал магистр Темперо, пообещавший провести дополнительное занятие. Но на полигоне студент так и не появился. Сначала магистр Темпера решил, что непутевый студент просто забыл о договоренности. Тревогу забил вечером куратор пятого курса, когда Варис, так звали студента, не явился в спальный корпус. Ночью все поднялись на поиски. Цепью прочесали парк, осмотрели буквально каждый метр. Водники вдоль и поперек исследовали озеро, но студент как сквозь землю провалился. Поиски не прекращались до утра, а оно вчера выдалось на удивление туманным. Была надежда на то, что Варис самовольно покинул территорию Академии и улетел домой. Директор Аквидус отправил магистров-огневиков узнать, так ли это, но родители пропавшего студента не видели сына с начала учебного года. «Он бесследно пропал?» — ахнула я, глядя на Вика во все глаза. «Ты тоже помогал искать, да?» «Да, Большеглазка помогал и присутствовал тогда, когда он нашелся». Вик вдруг сделался серьезен. Давно я не видела друга настолько сумрачным. Обычно его лицо всегда хранило такое выражение, будто прямо сейчас Вик либо съязвит, либо пошутит. Признаю, это было жутко. Ночью мы прочесали полигон раз 10, не меньше. Его не должно было там быть. А утром он вдруг сам вышел к нам из тумана. Шел еле-еле на заплетающихся ногах и смотрел прямо перед собой. Мастер Темпера кричал на него, тряс, требовал ответа, но Варис качался из стороны в сторону точно кукла. Словно ничего не слышал и не чувствовал, только шептал «Тьма, тьма, тьма!» и глядел так, точно продолжал видеть эту тьму. Вика передернула и меня следом за ним. Все случившееся казалось таким неправильным и странным. «До сих пор необъяснимо, каким образом бестии сумели прорвать защиту!» Услышала я часть фразы директора. «Теплицы тоже не повреждены!» «Бестии?» — переспросила я. «А бестии тут при чем?» «А при том!» Угрюмо пояснил Вик. «Мы сначала увидели Вариса, а потом позади него еще тени. Сначала решили, что это кто-то из наших. Но оказалось, что это Лакуста и Жашник. Это только те, кого я увидел. Остальные успели разбрестись по территории». «Остальные?» — пискнула я. «Да, Большеглазка, их было не так много. Жалкая горстка, мы быстро их почистили. Плохо то, что никто этого не ожидал». И я этого не ожидала. Стояла, хлопая глазами. «Территория Академии — самая защищенная, самая безопасная часть нашего мира. Здесь столько защитных амулетов. Как же они проникли внутрь? Надо ли ожидать следующего нападения?» В голове все перепуталось. «Потерянный студент. Бестии. Хм, ничего себе новости. Вот так стоит уснуть на пару дней». Я вспомнила, как мастер Вайс сказал, что Академия за это время никуда не денется, и грустно усмехнулась. А потом огляделась в поисках куратора. «А где мастер Вайс?» Вик ответил не сразу, и я успела испугаться, схватила его за руку. «Где он?» «Тихо, Лиззи. Он защищал первокурсников, и он ранен». Я вздрогнула. «Несерьезно. Змеехвост повредил руку. Насколько я помню, директор запихнул его в лазарет, потому что ваш упертый куратор отказался отлежаться в озере. Там же и Варис. Вроде уже не шепчет про тьму, но и на вопросы пока не отвечает». От сердца немного отлегло. Но все равно произошедшее казалось ужасным и непостижимым. Куда мог пропасть Варис среди белого дня? Где находился так долго и почему появились бестии? «В связи с происшедшими событиями, Я принял решение, которое, возможно, станет единственной хорошей новостью на сегодняшний день. Близится праздник примирения, и в этом году я распускаю всех досрочно. Донесся до меня голос директора. Толпа радостно загудела. Это действительно оказалась хорошая новость. Кто же не хочет преждевременных каникул? Жаль только, что повод для радости такой ужасный. За то время, пока вы будете отсутствовать, специальная комиссия постарается разобраться в причинах произошедшего. Голос директора на секунду прервался, и я вдруг увидела, что он уже очень немолод, что лицо его посерело после бессонной ночи. А его еще ждет непростой разговор с родителями Вариса. Студенты огненного и воздушного факультетов могут отправляться домой уже сегодня. Повозки для студентов водного и земляного факультетов будут поданы завтра с утра. Благодарю всех за понимание. Террен Аквидус удалился с балкона, сопровождаемый почтительным и грустным молчанием. Это все так неожиданно. Еще совсем недавно мои мысли были только об учебе, а сейчас я отправляюсь домой на долгие 2 недели или даже больше. Будет зависеть от того, когда выпадет снег. И долго-долго не увижу мастера Вайса. И Вика, конечно. «Хочешь поехать ко мне?» Спросила я, удивленная тем, что подумала о своем парне во вторую очередь, но потом объяснила это себе тем, что мастер Вайс ранен, и я беспокоюсь за него. «В качестве кого?» — усмехнулся Вик. «Представишь меня родителям как жениха?» Он прекрасно понимал, что я не могу этого сделать. Никогда прежде мы не говорили об этом, но на самом деле родители едва ли одобрили бы этот брак. Да и какая свадьба, мы еще слишком молоды! Я потупилась, разглядывая плиты пола. Услышала, как Вик хмыкнул, мгновенно разгадав мои мысли. «Все нормально, Лизия, подожду тебя здесь». «Но...» — я подняла на него глаза. «Я правда хотела бы провести эти дни с тобой. Давай скажем моим, что ты просто друг». «Я не хочу быть тебе просто другом, большеглазка. Лучше я останусь здесь и буду ждать тебя, как не просто друг». «Договорились?» «Но бестии...» «Пф, напугает ли меня парочка бестий, тем более что...» «Мне некуда больше пойти», — мысленно закончила я за него. Стало так больно за Вика. Я представила, как он слоняется по опустевшей территории совсем один. «А если тоже пропадет, как Варис? Прошу, поехали со мной!» Сделала я еще одну попытку. «Нет», — ответил он на этот раз достаточно жестко. «Я наелся этих снисходительных взглядов. Пожалеете, бедняжку-бастарда, нет, Лизи?» Я поняла, что мне его не уговорить. Вик пришел вечером ко мне в комнату, чтобы помочь собраться. Это он так сказал, помочь собраться. На самом деле помощь мне не требовалась, но он хотел провести этот вечер рядом со мной, и я не стала отказываться. Запаковала спортивную форму, твердо решив, что обязательно найду время для тренировок. Поеду я в дорожном платье. Прочую мелочевку просто кинула в саквояж. Все, собралась. Вик все это время сидел на кровати и наблюдал за мной. Комната, когда он находился в ней, сразу начинала казаться маленькой и тесной. Таким он был широкоплечим и крупным. «А ты не можешь перенести меня в портале?» — пошутила я, с тоской представив, что завтра придется несколько часов трястись в пыльной колымаге. Пошутила, а потом подумала, что ведь это может сработать. Мы столько раз целовались, что огненная стихия Вика уже должна признать меня своей. Но Вик покачал головой. «Лизи, боюсь, в случае таких разных стихий, как у нас, одних поцелуев мало. Мое пламя сожжет тебя». «Эх, ну ладно». Я примостилась рядом, а Вик подвинулся, пуская меня к себе под бок. «Я собралась. Еще полно свободного времени. Прогуляемся? Навестим мастера Вайса?» Но он снова отрицательно качнул головой. «Студентам запретили покидать спальные корпуса. И в лазарет нас не пустят». «Ребята в соседней комнате устраивают прощальные посиделки. Пойдем?» Он смотрел на меня несколько долгих секунд, потом кивнул. «Конечно, пойдем. Позже. Давай просто немного посидим вдвоем». «Давай немного посидим вдвоем» означало, что Вик вновь примется меня целовать, как обычно, когда мы оказывались наедине. Я не возражала, хотя иногда можно и поговорить, правда? Но сейчас мы расстаемся на 2 недели. Я тоже стану скучать, и провести вечер вдвоем, возможно, не самая плохая идея. «Лиззи». Вик посмотрел на меня особенным взглядом, как всегда в такие моменты. Я знала, что последует дальше. Он никогда не набрасывался с поцелуями, старался быть нежным и осторожным. Сейчас он дотронется до моих волос, проведет ладонью по щеке, погладит мочку уха Именно от этой ласки мое сердце всегда пускалось в галоп. Может быть, прикоснется подушечкой большого пальца к моим губам, точно приоткрывая их. Я закрыла глаза и потянулась навстречу, отдаваясь его ласкам. Мы так долго могли целоваться, проверено. Мне иногда даже становилось скучно. Но Вику вроде бы не надоедало. Порой он оставлял мои губы в покое и чертил дорожку из поцелуев по моим щекам, спускался ниже, касаясь шеи едва ощутимыми быстрыми поцелуями. Добрался до моего наглухо застегнутого воротника на форменном платье, запустил в него пальцы, отгибая и добираясь до ключицы. Прижался к ней ртом. «Мне сделалось смешно и щекотно. Вик, не нужно!» Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Иди сюда», — хрипло сказал он. А потом поднял на руки и усадил к себе на колени, так что мы оказались лицом к лицу. Никогда еще мы не были так близко, так тесно не прижимались друг к другу. Я видела каждую его ресничку, видела капельки пота, выступившие на лбу. Вик выглядел сейчас так, будто немного приболел, и у него жар. Я приложила ладонь на его щеку. «Ты горячий! Ты как себя чувствуешь?» «О, Лиззи, ты специально дразнишь меня?» Он взял мою руку и прижал к губам, целуя каждый палец. Лизнул ладонь. Я рассмеялась. «Вик, перестань! Обними меня!» В его взгляде отчего-то сквозила такая печаль, что я и не подумала отказать в подобной мелочи. Обняла, притянула за плечи, чувствуя, как Вик зарылся лицом в мои волосы и вдыхает их запах. Было хорошо сидеть с ним, так тесно обнявшись, словно мы сплелись в одно целое. И все-таки немного тревожно, еще никогда я не была настолько близка с кем-то. Осторожно я расцепила руки и постаралась выпутаться из объятий. Но Вик снова нашел мои губы, взяв мое лицо в ладони так, что не отвернуться. Поцелуй скоро стал требовательным и напористым. «Вик!» — выдохнула я, отстраняясь. «Не нужно, пусти!» «Ну что ты, чего ты боишься? Это не страшно!» Он шептал, перемежая слова поцелуями. И вдруг я поняла, что лежу на спине, а он навис сверху, огромный, как гора. Продолжает целовать, а я уже не могу ни крикнуть, ни вздохнуть. «Но это же Вик, мой друг! Он остановится, он не перейдет черту!» Одна его рука приподняла меня за талию, другая дернула тесемки на платье. Я вскрикнула, вздрогнув всем телом. Это было уже чересчур. И он остановился, сел, выпуская меня из объятий. Притулился, сгорбившись на краю постели, и тер раскрасневшееся лицо. «Прости, Лиззи», — глухо сказал он в ладони. «Больше никогда, прости, не знаю, что на меня нашло, я не причиню тебе вреда». Он выглядел таким раздавленным и несчастным, что мой страх мгновенно испарился. Я подобралась и села рядом на кровати, взъерошила ему волосы, которые стали влажными от пота. Он поднял на меня глаза, совершенно больные, с красными прожилками. Точно он с трудом спрятал выступившие слезы. «Ты ведь мне веришь?» «Верю! Я думаю, вся эта история выбила тебя из колеи. Думаю, тебе просто нужны были объятия». Он кивнул, протянул руки, предлагая его обнять. Я обняла, конечно.